Подвешенное состояние. Я тут стишок сочинила, послушай-ка. Плелась я по лесу неуравновешенная, гляжу, болтается. Кто? Бешеный. За что? За лапой подвешенный. Правда здорово? Очень, очень талантливо. А уж как остроумно, я прямо сейчас обхохочусь. Слушай дальше. Схватила я за хвост подвешенного, метнула в небо безутешного и удалилась вдаль безбрежную искать любовь в разлуке нежную. Браво! Какой стиль! Удалилась вдаль, в разлуке нежную. Я просто повержен в сумрачное озарение от безутешного восхищения. Да полноте вам, я права вся зарделась в дерзновенном смущении. Даже слово точное подобрать не могу, ибо не совсем понимаю, что происходит. Я помню, как попала сюда, была преисполнена радости, счастья после прочтения трансерфинга, после того, как нашла этот форум, что есть близкие люди, с кем поделиться и пообщаться, да и просто от жизни. Да, еще и начались чудеса всякие, правда мелкие, но удивительные и приятные. В общем, почти сказка, да и не почти. Все давалось так легко, пока вдруг в один момент без всяких причин не обрушилось. Причем обрушилось не в том смысле, что какие-то страшные беды или несчастья, а исчезла сказка. Первыми признаками было, что вдруг не получилось то, в чем даже тени сомнений не было. Очень значимые моменты были, хотя вроде бы все соблюдалось, и отсутствие важности, и передвигание ног, и слайды, и так далее. Но я как-то даже не расстроилась по этому поводу. Просто сказала себе, что ну не сейчас, значит, не время, или не та дверь была, все еще будет. И было спокойно и хорошо. А вот потом, не постепенно, а как-то сразу, мир вокруг меня стал ватным. Говорю «мир», но это естественно. Я стала неадекватной своему миру. Просто почти все перестало интересовать. Депрессией это назвать невозможно. Не было ни плохого настроения, как не было и хорошего. Оно просто никакое. Тяжело описать эти ощущения. Как будто все и все очень далеко и непонятно. Непонятно, как с людьми разговаривать. Непонятно, что делать или не делать. Даже в анекдотах тупо думала, надо ж где-то смеяться, когда другие хохочут. Сижу без работы, свою денежную бросила. Не могу больше этим заниматься, а нового пока не придумала. Ну, то есть материально все было в порядке, но хочется же что-то делать, а не просто проводить день за днем. Вообще себе напоминаю овощ. Кинулась к спасительной книжке по трансерфингу. Не могу прочитать больше пары страниц. Ну, не идет и все. Не поверите, до сих пор не дочитала четвертую, хотя яблоки тоже купленные лежат. В голове все время один вопрос. Почему-то кажется, что, чтобы вылезти из этого болота, нужно понять причины, побудившие меня в него залезть. А вот это как раз я не могу пока сделать. Были какие-то попытки вырваться из этого круга? Кидалась в разные занятия, интересовавшие меня раньше. Полный ноль эмоций.